Глава 15. Коней уже можно было не пришпоривать. Они летели как ветер, и всадники даже не пытались сдерживать их бег. Коней подгоняли завывание гончих сердца. Из-под копыт летели брызги воды и грязи. Дождь ручьями стекал по взмыленным бокам, но грязь снова налипала коням на ноги и животы. Кони отвечали испуганным ржанием на каждое новое завывание гончих. Ричард пропустил Кэлен вперед, стараясь держаться между нею и преследователями. Вой доносился издалека, со стороны границы, но Ричард понял, что псы мчатся им наперерез. Столкновение неизбежно. Теперь это только вопрос времени. Если бы путники могли свернуть направо, подальше от границы, тогда ещё был бы шанс оторваться от погони. Но лес слишком густой. Через заросли быстро не поскачешь, а промедление может стоить смерти. Оставалась единственная надежда добраться до топи прежде, чем их настигнут гончие. Ричард понятия не имел, сколько туда ехать и что делать, оказавшись на месте. Он знал одно: доехать необходимо. Краски дня поблекли, приближалась ночь. Холодные мелкие капли падали Ричарду на щёки и, смешавшись с потом, стекали тёплыми струйками по лицу. Он смотрел на безвольно болтавшиеся тела Зеда и Чейза и надеялся, что они крепко привязаны к седлам. Надеялся, что раны их не опасны, что вскоре они придут в себя. Такая гонка явно не пойдёт им на пользу. Кэлен не оглядывалась. Она пригнулась к холке и зорко смотрела вперёд. Тропа петляла, сворачивая то вправо, то влево, огибая могучие дубы и скалы. Всё реже встречались погибшие деревья. Дубы и клёны заслоняли пышными кронами серое вечернее небо. Стало совсем темно. Гончие приближались. Когда всадники въехали в сырой кедровник, тропа внезапно пошла под уклон. Добрый знак, подумал Ричард. Кедр растёт на болотах. Кэлен исчезла за поворотом. Обогнув купу деревьев, Ричард увидел, как она спускается в лощину. Несмотря на туман, Ричард заметил, что верхушки деревьев расступались. Хмурые топи, наконец-то, спустившись по тропе вслед за Кэлен, Ричард сразу же ощутил запах гнили и сырости. Причудливые клочья тумана расступались и исчезали при его приближении. Из непролазных зарослей неслись резкие крики и уханье. Сзади, уже совсем близко, доносились завывания гончих сердца. С деревьев, чьи корни, больше похожие на цепкие когти, уходили глубоко под воду, свисали лианы, тонкие, покрытые чахлой листвой. Они обвивали всё, что могло выдержать их тяжесть. Казалось, каждое растение существует за счёт другого, пытаясь одержать верх над соседями. Вода, тёмная и спокойная, растекалась гнилыми лужами, забиралась под корни, лизала мощные стволы. На поверхности воды плавала ряска. Буйная растительность поглощала стук копыт. Только крики исконных обитателей топей эхом разносились над водой. Тропа стала совсем узкой. Пришлось придерживать коней, чтобы те не споткнулись о корни. До слуха Ричарда долетели завывания гончих, появившихся у края лощины. Кэлен оглянулась. Если не свернуть с тропы, через несколько минут их настигнут гончие сердца. Ричард обвёл взглядом окрестности и обнажил меч. Неповторяемый металлический звон зазвучал над мутной водой. Кэлен остановилась и обернулась. Туда, он указал острием меча направо, на остров. Кажется, там достаточно сухо. Может, гончие сердца не умеют плавать. Ричард не слишком надеялся на это, но ничего лучшего придумать все равно не мог. Чейз сказал, что среди топей они будут в безопасности, но не сказал почему. И это единственное, что пришло ему в голову. Кэлен без колебаний направила коня в воду. Ричард последовал за ней. Сквозь просветы между стволами он видел приближающихся гончих. Озерцо оказалось не слишком глубоким, фута 3-4. Конь Кэлен медленно приближался к острову. Болотная трава, оторвавшись от илистого дна, всплывала на поверхность. И тут Ричард увидел змей. Длинные, тёмные, они извиваясь подплывали со всех сторон, поднимая головы. Красные язычки трепетали в тумане. Бурые с медными пятнами тела были почти неразличимы в мутной воде. Водная гладь оставалась практически неподвижной. Таких огромных змей Ричарду ещё не доводилось видеть. Кэлен смотрела только на остров и потому не заметила змей. До земли было далеко. Ричард знал, что они не успеют добраться до острова, и их настигнут змеи. Он оглянулся, пытаясь прикинуть расстояние до тропы. Там уже темнели контуры гончих. Звери метались, опустив головы, и порывались броситься в воду вслед за ускользающей добычей, но не могли и только протяжно выли от разочарования и бессилия. Ричард опустил острие меча в воду. Он убьёт первую же змею, которая осмелится приблизиться. И тут произошло нечто удивительное. Как только меч коснулся воды, змеи резко повернули и поспешно поплыли прочь. Магия меча отпугнула их. Ричард и не подозревал, что магия может оказать такое воздействие, но был несказанно рад такому повороту событий. Они медленно продвигались вперёд, объезжая гнилые деревья, возвышающиеся среди трясины как колонны. Каждому приходилось разводить в стороны свисавшие с ветвей клочья мха. Как только они выехали на мелководье и меч перестал касаться поверхности воды, вернулись змеи. Ричард наклонился и опять опустил меч в воду. Змеи тут же уплыли, явно не желая иметь дело с волшебным оружием. Ричард задумался над тем, что произойдет, когда они выберутся на сушу. Последуют ли змеи за ними? Эти твари могут оказаться куда опаснее гончих. Конь Кэлен вышел на берег и стал подниматься по крутому склону. С боков его стекала вода. Посреди острова, на самом высоком месте, стояло несколько тополей. У кромки воды росли кедры. Большая часть суши была покрыта зарослями камыша. Желая проверить, что произойдет, Ричард вынул меч из воды несколько раньше, чем следовало. Змеи направились к нему. Когда он выбрался из воды, часть из них развернулась и поплыла прочь, часть осталась поблизости, но ни одна змея не осмелилась выползти на сушу. Ричард положил Зеда и Чейза на землю под тополями. Уже почти стемнело. Он вытащил из дорожного мешка кусок парусины, натянул между деревьями. Получилось хоть какое-то убежище. Все вокруг промокло, но ветра почти не было, и импровизированный шатер надёжно защищал от дождя. О том, чтобы разжечь огонь, нечего было и думать. Валявшийся под деревьями хворост совершенно отсырел. Хорошо ещё, что было не холодно. В темноте квакали лягушки. Ричард пристроил на обломок дерева пару свечей, и под навесом стало чуть светлее. Они с Кэлен осмотрели Зеда. Никаких ран у старика не было. Но он всё ещё оставался без сознания. Чейз пребывал в таком же состоянии. Кэлен ощупывал лоб Зеда. Для волшебника закрытые глаза не добрый знак. Не представляю, что мы можем для них сделать. И я не знаю, Ричард покачал головой. Хорошо ещё, что у них нет жара. Может, в южном пристанище найдётся лекарь? Я сооружу носилки и прицеплю их к лошадям. Думаю, так будет лучше, чем снова привязывать их к седлам. Кэлен достала ещё два одеяла и укутала друзей. Потом они с Ричардом уселись перед свечами. Лил дождь. На тропе в зловещей темноте горели жёлтые глаза. Недобрые огоньки глаз метались вдоль берега. Время от времени до острова долетал разочарованный вой. Ричард и Кэлен смотрели на преследователей, которых отделяла от них всего лишь чёрная полоса воды. Интересно, почему они не поплыли вслед за нами? Кэлен неотрывно глядела на горящие глаза хищников. Ричард украдкой взглянул на неё. Думаю, они испугались змей. Кэлен мгновенно вскочила, ударившись головой о натянутую парусину, и стала озираться по сторонам. «Змей? Какие змеи? Мне совсем не нравятся змеи!» — быстро проговорила она. «Какие-то большие водяные змеи!» Ричард посмотрел на нее. «Как только я опустил в воду меч, они уплыли. Думаю, теперь нам нечего бояться. Они не вылезают на сушу, так что здесь мы в безопасности». Кэлен еще раз окинула зорким взглядом окрестности, поплотнее укуталась в плащ и подсела поближе к Ричарду. «Ты должен был предупредить меня», — нахмурившись, сказала она. «Я и сам не знал, что они тут водятся, до тех пор, пока не увидел. Сзади были гончие. Не думаю, что у нас был другой выбор. И потом мне не хотелось тебя пугать». Кэлен промолчала. Ричард достал колбасу и ломоть хлеба. Последний. Он разломил хлеб, отрезал несколько кусков колбасы и передал ей. Потом они подставили жестяные кружки, подстекавшие с парусины струи воды, и молча ели, встревоженно оглядывая окрестности, прислушиваясь к неумолчному шуму дождя. «Ричард», — наконец спросила Кэлен, — «ты видел мою сестру? Там, внутри границы?» «Нет. Чем бы оно ни было, но то, что тебя схватило, совсем не казалось мне человеком. Я бы побился об заклад, что то существо, которое я рассек сначала, не показалось тебе моим отцом». Она отрицательно покачала головой. «Думаю», — продолжал Ричард, — «они специально являются в образе того человека, которого ты хочешь видеть, чтобы обмануть тебя». «Наверное, ты прав», — сказала Кэлен, откусывая колбасу. Прожевав, она добавила: «Я рада. Мне ненавистна мысль о том, что мы причинили им боль». Он кивнул и поднял глаза. Волосы Кэлен намокли, несколько прядей прилипло к щекам. «Тут еще есть кое-что странное. Когда эта тварь из границы, кем бы она ни была, напала на Чейза, она оказалась достаточно проворной и достала его при первом же броске. Потом, прежде чем мы успели опомниться, она без труда схватила тебя. То же самое с Зедом. Она достала его с первой же попытки. Но когда я пошел за Зедом, она кинулась на меня, промахнулась и больше не показывалась». «Я заметила», — проговорила Кэлен. «Она действительно сильно промахнулась. Будто не знала, где ты. Она точно знала, где были мы трое, но тебя найти не смогла». Ричард на минуту задумался. «Может, все дело в мече?» Кэлен пожала плечами. «Что бы это ни было, я рада, что так получилось». Ричард не был полностью уверен в том, что его спас меч. Змеи испугались меча и сразу же уплыли. Тварь на границе не испугалась. Казалось, она просто не смогла его найти. И еще одно удивляло Ричарда. Когда он рассек того внутри границы, похожего на отца, он не испытал боли. Зед сказал, что за каждого убитого мечом придется платить. Что он испытает ту боль, которую причинил. Может, боли не было потому, что это существо само по себе мертво? Может, это все было только в его воображении, а в реальности вообще не существовало? Нет, не могло этого быть. Оно было достаточно реальным, чтобы сразить его друзей. Уверенность в том, что он разрубил не отца, начала таять. Пока они доедали в темноте остатки ужина, Ричард размышлял, что можно сделать для Зеда и Чейза. Получалось, что ничего. У Зеда были лекарства, но как их применять, знал только Зед. Может, их поразила магия границы? Зед обладал магией, но опять же, воспользоваться ею мог только он сам. Ричард достал яблоко, разрезал его на дольки, выбросил середину и протянул половину Кэлен. Та подвинулась ближе и положила голову ему на плечо. «Устала?» – спросил он. Она кивнула и улыбнулась. «У меня все болит в тех местах, о которых не принято говорить». Она съела еще ломтик яблока. «Ты что-нибудь знаешь о Южном пристанище?» «Я слышал о нем от других проводников, проходивших через Оленьи земли. С их слов я понял, что это пристанище воров и неудачников». «Не похоже, чтобы в таком месте нашелся лекарь». Ричард не ответил. «И что же нам тогда делать?» «Не знаю, но им станет лучше. Они придут в себя. А если нет? Настаивала Кэлен. Он вынул изо рта кусок яблока и посмотрел на неё. Кэлен, что ты хочешь сказать? Я хочу сказать, что мы должны быть готовы оставить их в любой момент, чтобы продолжать путь. Мы не можем, серьёзно отозвался он. Они нам нужны. Помнишь, когда Зэд дал мне меч, он сказал, что у него есть план, но так и не сказал, что это за план. Ричард посмотрел на гончих. Они нам нужны, повторил он. Кэлен осторожно очистила дольку от кожуры. А что, если они сегодня умрут? Что нам тогда делать? Нам придётся продолжить путь. Ричард почувствовал её взгляд, но не обернулся. Он понимал, что Кэлен хочет остановить Рао. В нём жило тоже стремление. Он перешагнёт любые препятствия, пусть даже придётся оставить друзей. Но до этого пока не дошло. Ричард знал, что она лишь хочет увериться в том, что у него достанет решимости действовать. Она слишком многим пожертвовала во имя дела, слишком много отняла у неё Даркенрау, да и у него тоже. Кэлен хотела убедиться, что он сможет идти вперёд любой ценой к цели. Свечи бросали на её лицо слабые блики, искорка в темноте. Отблески пламени плясали у неё в глазах. Ричард знал, что Кэлен сама не рада тому, что ей приходится это говорить. Кэлен, я искатель. Я сознаю бремя ответственности. Я сделаю всё, чтобы остановить Рао, поверь мне. И всё же я не стану с лёгкостью расплачиваться жизнью друзей. А сейчас у нас и без того забот хватает. Давай не будем придумывать сложностей. Дождь капал воду с листьев деревьев. В темноте капли рождали гулкое эхо. Она положила руку ему на плечо, будто извиняясь за свои слова. Ричард понимал, что ей не за что просить прощения. Просто она хотела заглянуть правде в глаза. Это действительно могло произойти. Ему захотелось подбодрить её. Если им не станет лучше, сказал Ричард, не сводя с неё глаз. И если мы найдём безопасное место, где их можно будет оставить под присмотром друга, мы так и сделаем, а сами пойдём вперёд. Это то, что я хотела сказать, кивнула она. Я знаю. Он покончил с яблоком. Почему бы тебе не поспать? Я посторожу. Я не могу спать, сказала она, кивком указывая на гончих, воющих на другом берегу. Не могу, когда они следят за мной. Ричард улыбнулся. Хорошо. В таком случае, может, поможешь мне соорудить носилки? Тогда на рассвете, как только уйдут гончие, мы сможем тронуться в путь. Она улыбнулась в ответ и встала. Ричард отстегнул чей-то от пояса угрожающего вида боевой топор и убедился, что топор столь же успешно рубит дерево, как и плоть и кость. Ричард был не совсем уверен, что Чейз одобрил бы такое применение своего оружия. По сути, он точно знал, что стражу границы это не понравилось бы. Ричард улыбнулся своим мыслям. Он не мог дожидаться разрешения, но мысленно представил себе, как неодобрительно нахмурился бы его друг. Конечно, с каждым разом Чейз всё больше стал бы приукрашивать эту историю. Для Чейза байка без преувеличений всё равно что мясо без подливы, слишком суха. Друзья поправятся, сказал он себе. Они просто обязаны. Он не перенесёт, если они погибнут. На работу ушло несколько часов. Кэлен не отходила ни на шаг, опасаясь змей. Гончие сердца пожирали их глазами. Ричард начал подумывать о том, чтобы позаимствовать у Чейза арбалет и подстрелить парочку псов, но потом отказался от этой затеи. Чейзу не понравится, что несколько ценных стрел пропали даром. Сейчас гончим до них всё равно не добраться, а с рассветом псам придётся уйти. Покончив с носилками, Ричард и Кэлен осмотрели друзей и сели перед свечами. Он знал, что Кэлен устала. У него у самого глаза закрывались, но она не соглашалась лечь спать. Ричард привлёк её к себе. Вскоре её дыхание стало ровным и глубоким. Кэлен заснула. Она спала беспокойно. Наверное, ей снились кошмары. Кэлен вздрогнула и застонала. Ричард разбудил её. Она тяжело дышала, в глазах стояли слёзы. "Кошмары?" спросил он, успокаивающе поглаживая её кончиками пальцев. Кэлен кивнула и прижалась к нему. "Мне снилась та тварь из границы, которая схватила меня за ноги. Во сне это была огромная змея." Ричард обнял её за плечи и прижал к себе. Кэлен не противилась. Она подтянула колени к животу и опустила голову. Ричард боялся, что она услышит, как колотится его сердце. Если она и услышала, то ничего не сказала и вскоре опять заснула. Ричард прислушивался к её дыханию, к кваканью лягушек, к шуму дождя. Кэлен мирно спала, крепко сжав рукой заветный клык, спрятанный под рубахой. Он смотрел на гончих. Те отвечали ему голодными взглядами. Кэлен проснулась незадолго до рассвета. У Ричарда от усталости болела голова. Кэлен настояла на том, чтобы он немного поспал, пока она посторожит. Ричард не хотел спать. Так приятно было держать её в объятиях, но он был слишком измучен, чтобы спорить. Кэлен легонько потрясла его за плечо. Уже рассвело. Тусклый свет с трудом пробивался сквозь густой туман. Мир казался маленьким и тесным. Вода, кишевшая гниющими растениями, изредка булькала. В топях шла своя, невидимая глазу жизнь. На Ричарда и Кэлен, не мигая, уставились пары чёрных глаз, почти неразличимых на фоне чёрной ряски. "Гончие ушли", сказала Кэлен. За ночь она немного пообсохла. "Давно?" спросил Ричард, протирая глаза. "Минут 20, может, 30 назад. Когда стало светать, они поспешно сорвались с места и умчались". Кэлен протянула ему чашку горячего чая. Ричард удивлённо посмотрел на неё. "Я держала его над свечой, пока он не нагрелся", улыбнулась она. Ричард подивился её изобретательности. Кэлен протянула ему горсть сушёных фруктов и сама принялась за еду. Ричард заметил у её ног боевой топор и подумал, что она умеет нести стражу. Дождь не переставал. Время от времени тишину нарушал резкий звонкий птичий крик. Издалека ему в ответ неслись причитания лягушек. Над водой вилась мошкара. "Как Зет и Чейз?" спросил Ричард. Она помедлила с ответом. "Зет дышит реже". Ричард быстро подошёл к старику. Тот казался почти мёртвым. Черты лица заострились. Кожа приобрела пепельный оттенок. Он приложил руку к груди волшебника и почувствовал, что сердце бьётся ровно, но дыхание действительно стало реже. Кожу покрывала холодная испарина. "Думаю, на сегодня мы от гончих избавлены. Лучше побыстрее тронуться в путь и постараться найти лекаря", сказал он. Ричард знал, что Кэлен боится змей. Он их тоже боялся и сознался ей в этом. Но она не позволила страху овладеть собой. Кэлен поверила словам Ричарда, что змеи не рискнут подплыть близко к мечу, и без колебаний направилась к воде, когда он сказал, что пора. Им пришлось дважды пересечь водное пространство. Сначала с Зедом и Чейзом, потом с материалом для носилок, которые можно было собрать только на суше. Они прицепили шесты к лошадям, но пока тропа вела по топям, волокуша была бесполезна. Из земли на каждом шагу выступали корни. Больные могли бы не выдержать тряски. Пришлось подождать, пока дорога станет ровнее. Топи кончились. Солнце стояло уже высоко. Всадники остановились, чтобы уложить друзей на носилки и прикрыть их одеялами и непромокаемой тканью. Ричард с радостью убедился, что его сооружение оказалось пригодным. Носилки ничуть не замедляли движения. Они легко скользили по дорожной грязи. Ричард и Кэлен позавтракали прямо на ходу, передавая еду друг другу. Они остановились на минуту, чтобы проверить, как обстоят дела с Зедом и Чейзом, и продолжили путь. Дождь не прекращался. Незадолго до наступления сумерек они подъехали к южному пристанищу. Городок представлял собой скопище ветхих лачуг и хибар, сколоченных на скорую руку. Казалось, селение отвернулось от дороги, скрываясь от любопытных глаз. Ни одна из лачуг никогда не знала краски. Кое-где на крышах красовались жестяные заплаты, по которым гулко барабанил дождь. Посреди всего этого беспорядка стоял склад. Рядом с ним высилось двухэтажное здание. Корявая надпись гласила, что это трактир. Название отсутствовало. Из окон лился жёлтый свет, единственное яркое пятно на фоне серости и запустения. У стен трактира валялись кучи отбросов. Только у самой двери чья-то заботливая рука разгребла мусор. "Не отходи от меня", сказал Ричард, как только они спешились. "Народ здесь опасный". Кэлен загадочно улыбнулась. "Я к таким привыкла". Ричард задумался над её словами, но не стал задавать вопросов. Как только они вошли в трактир, разговоры разом стихли. Все повернулись в их сторону. Трактир оказался именно таким, как и представлял себе Ричард. Масляные лампы освещали комнату, наполненную едким табачным дымом. Грубо сколоченные столы стояли как попало. Некоторые из них были всего лишь бочонками, на которых положили доски. Стульев не было вообще, только скамейки. Закрытая дверь слева должно быть вела на кухню. Справа в темноте виднелась лестница без перил. Пол, на котором среди мусора были протоптаны дорожки, был забрызган и заплёван. В трактире собрались бродяги, охотники и бездельники. Громадного роста с длинными нечёсанными бородами. В зале пахло элем, потом и дымом. Кэлен стояла рядом с Ричардом, гордо расправив плечи. Не так-то просто было её испугать. Ричард сказал себе, что так и должно быть. Она выделялась среди этого сброда, как золотое кольцо на пальце у нищего. Поведение Кэлен привело собравшихся в ещё большее замешательство. Когда девушка откинула капюшон, на лицах показались ухмылки, обнажившие жёлтые сломанные зубы. Жадные взоры не соответствовали улыбкам. Ричард пожалел, что Чейз без сознания. Внутри него всё похолодело. Он понял, что стычка неизбежна. К ним подошёл высокий толстяк. Поверх безрукавки на нём красовался фартук, который, вероятно, никогда не отличался белизной. Его гладко выбритая голова отражала свет ламп, а буйная растительность на руках соперничала с бородой. Толстяк вытер руки о сальную тряпку и перекинул её через плечо. "Чем могу служить?" сухо осведомился он, перекатывая языком деревянную щепку. Ричард всем своим видом показал, что не потерпит грубости. "В городе есть лекарь?" Трактирщик бросил взгляд на Кэлен, потом снова посмотрел на Ричарда. "Нет". Ричард заметил, что в отличие от прочих, у трактирщика при взгляде на Кэлен не заблестели хищно глаза, и это уже кое о чём говорило. "Нам нужна комната". Ричард понизил голос. "Там на улице остались двое наших друзей, они ранены". Толстяк перекатил во рту щепку и сложил руки на груди. "Мне не нужны неприятности". "Мне тоже", с нескрываемой угрозой произнёс Ричард. Лысый окинул Ричарда критическим взглядом, задержавшись на мгновение на мече. Он посмотрел Ричарду в глаза. "Сколько комнат вам надо? Трактир переполнен". "Хватит и одной". Из-за стола, стоявшего посреди зала, поднялся здоровенный детина. Из-под копны сальных рыжих волос смотрели жёлтые близко посаженные глаза. Пышная борода насквозь пропиталась элем. Через плечо у него была перекинута волчья шкура. Ладонь покоилась на рукояти ножа. "Дорогую же шлюху ты сюда притащил, приятель", сказал рыжий. "Надеюсь, ты не станешь возражать, если мы придём к тебе в гости и пустим её по кругу". Ричард смерил рыжего взглядом. Он понял, что вызов может закончиться только дракой. не сводя с рыжеволосого глаз, он медленно, очень медленно потянулся к мечу. Не успел он дотронуться до рукояти, как в нём вскипела ярость. Сегодня он убьёт человека, и не одного. Ричард мёртвой хваткой сжал отделанный филигранью эфес. Пальцы побелели от напряжения. Кэлен настойчиво потянула его за рукав. Она тихо произнесла его имя, слегка повысив тон в конце слова. Так обычно говорила мать, когда хотела предупредить его о чём-то. Ричард бросил на неё быстрый взгляд. Кэлен одарила рыжеволосого приторной улыбкой. "Ребятки, вы ошиблись", хрипло сказала она. "Видите ли, у меня сегодня выходной. Я сама сняла его на ночь". Она хлопнула Ричарда по заду сильно. Он был так ошеломлён, что застыл на месте. Не сводя с рыжеволосого глаз, она провела языком по губам. "Но если он не отработает заплаченных денег, тогда ты будешь первым, кого я кликну вместо него". Она многообещающе улыбнулась. Наступила томительная тишина. Ричард изо всех сил сдерживал желание обнажить меч. Затаив дыхание, он ждал реакции на слова Кэлен. Та всё улыбалась рыжему такой улыбкой, которая только ещё больше бесила Ричарда. В глазах рыжеволосого решался вопрос: жизнь или смерть. Все замерли. По лицу Верзилы расползлась широкая улыбка. Трактир наполнился смехом, свистом и одобрительными выкриками. Рыжий опустился на скамью. Возобновились прерванные разговоры. На Ричарда и Кэлен больше не обращали внимания. Ричард облегченно выдохнул. Трактирщик отвел их в сторону. Он с уважением посмотрел на Кэлен. "Спасибо, сударыня. Я рад, что голова у вас быстрее, чем рука вашего друга. Может, это и не ахти какое заведение, но оно мое, и мне хотелось бы сохранить его в целости". "Не за что", ответила Кэлен. "У вас найдется для нас комната". Трактирщик снова перекатил языком щепку. "Наверху, справа по коридору, в самом конце, есть комната с засовом". "Снаружи остались двое наших друзей", сказал Ричард. "Мне понадобится помощь, чтобы отнести их наверх". Трактирщик кивнул в сторону сидящего за столами сброда. "Лучше, чтобы эти ребята не видели, что вы связаны ранеными товарищами. Поднимайтесь-ка лучше в комнату. Они все от вас этого ждут. Мой сын сейчас на кухне. Мы принесём ваших друзей по чёрной лестнице. Никто ничего не узнает". Ричарду это предложение пришлось явно не по душе. "Придётся тебе, приятель, мне довериться", тихо добавил трактирщик. "Иначе твои друзья могут пострадать. Кстати, меня зовут Билл". Ричард взглянул на Кэлен. Её лицо было непроницаемо. Он встретился глазами с трактирщиком. Этот человек казался суровым и упрямым, но он не выглядел хитрецом. И всё же на карту поставлена жизнь его друзей. Ричард постарался убрать угрожающие нотки. "Ладно, Билл, мы сделаем, как ты предлагаешь". Билл слегка улыбнулся и кивнул, перекатив щепку в другой угол рта. Ричард и Кэлен поднялись в комнату и стали ждать. Из-за низкого потолка комната казалась очень неуютной. Стол, кровать, заплёванные стены, чадящая лампа, ни одного окна. Отвратительная вонь. Кэлен опустилась на кровать. Ричард принялся мерить комнату шагами. Глядя на него, Кэлен почувствовала себя неуютно. Наконец, Ричард подошёл к ней. "Я не могу поверить в то, что ты это сделала". Она поднялась и посмотрела ему в глаза. "Главное результат, Ричард. Если бы я не вмешалась, ты подверг бы себя опасности из-за пустяка". "Но эти люди подумают". "Тебя беспокоит, что они подумают?" "Нет, но..." Он почувствовал, что краснеет. "Я поклялась отдать жизнь в защиту искателя, и я пойду на всё, чтобы защитить тебя". Она многозначительно посмотрела на него, приподняв бровь. "На всё". Совершенно растерянный, он искал способ высказать возмущение, но в то же время ему не хотелось, чтобы это выглядело так, будто он на неё злится. Ричард стоял на краю пропасти. Одно неверное слово, и он шагнет через край. И было мучительно трудно вернуться. Он все еще чувствовал, как кровь стучит в висках, призывая к насилию. Трудно было понять, каким образом ярость затмила ему разум. Еще труднее было объяснить это Кэлен. И все же, глядя в ее зеленые глаза, он почувствовал, как гнев утихает. Ричард, ты должен помнить о том, что надлежит. Не понял. Даркин Рау, вот что должно тебя беспокоить. Те люди внизу нас не касаются. Мы должны просто пройти мимо них, не более того. Не заботься о них, не стоит. Направь все силы на наше дело. Он глубоко вздохнул и кивнул. Ты права. Прости меня. Ты совершила смелый поступок, хотя мне это и не понравилось. Она обняла Ричарда и положила голову ему на грудь. В дверь тихонько постучали. Убедившись, что это Билл, Ричард отодвинул засов. Трактирщик с сыном внесли Чейза и бережно опустили его на пол. Когда сын, долговязый юнец, увидел Кэлен, он вдруг почувствовал, что безнадежно влюбился. Хоть и Ричард и понимал его, но все же не мог этого одобрить. Это мой сын, Рэнди. Билл ткнул в него пальцем. Рэнди, как завороженный, уставился на Кэлен. Билл повернулся к Ричарду, оттирая лысину той самой грязной тряпкой, которая болталась у него на плече. Изо рта трактирщика все еще торчала щепка. Ты не сказал, что твой друг Дэл Брэнстон. В чем проблема? К Ричарду вернулась былая подозрительность. Билл улыбнулся. Не во мне. У нас со стражем границы были кое-какие разногласия. Но он честный человек. Он не доставляет мне неприятностей. Иногда останавливается здесь, когда приезжает по делу. Но если те парни внизу узнают, что он здесь, то разорвут его в клочья. Попробуют разорвать, поправил Ричард. Билл хмыкнул. Мы принесем второго. Как только они вышли, Ричард протянул Кэлен две серебряные монеты. Когда они вернутся, дай одну мальчишке и попроси его отвезти наших лошадей на конюшню и как следует за ними присмотреть. Скажи, что если ночью он их постережет, а к рассвету приготовит в путь, ты прибавишь еще одну. А почему ты думаешь, что он согласится? Ричард усмехнулся. Не волнуйся. Если ты попросишь, согласится. Просто улыбнись. Вернулся Билл, неся в могучих руках Зеда. Рэнди шел следом, волоча дорожные мешки. Билл осторожно опустил старика на пол рядом с Чейзом. Он глянул на Ричарда из-под косматых бровей и повернулся к сыну. Рэнди, принеси даме таз и кувшин с водой. Да полотенце, чистое полотенце. Она, должно быть, хочет умыться. Рэнди попятился, улыбаясь и путаясь в собственных ногах. Билл посмотрел ему вслед и повернулся к Ричарду. Он долго разглядывал гостя, даже вынул изо рта щепку. Эти двое очень плохи. Не стану спрашивать, что с ними приключилось. Парень с головой не стал бы рассказывать. А ты, я думаю, парень с головой. У нас тут нет лекаря, но поблизости есть кое-кто, кто сможет помочь. Это Эдди. Ее прозвали костяной женщиной. Многие ее боятся. Те внизу и близко бы к ней не подошли. Ричард вспомнил, что Чейз назвал Эдди другом. Он нахмурился. Почему? Билл бросил взгляд на Кэлен и, сощурившись, снова посмотрел на Ричарда. Они слишком суеверны. Думают, что Эдди приносит несчастье. Да и живет она возле самой границы. Говорят, что те, кто пришелся ей не по нраву, почему-то умирают. Заметь, я не утверждаю, что это правда. Сам я в это не верю. Скорее всего, они все выдумали. Она не знахарка, но я знаю людей, которым она помогла. Может, ей удастся помочь вашим друзьям. По крайней мере, будем на это надеяться, иначе они долго не протянут. Ричард провел ладонью по волосам. А как нам найти костяную женщину? Сверните за конюшню, потом по тропинке налево. Это в 4 часах езды. Почему ты нам помогаешь? спросил Ричард. Билл улыбнулся и сложил руки на груди. Давайте считать, что я помогаю стражу границы. Он держит в узде кое-кого из моих постоянных посетителей. Да к тому же стража границы обеспечивает мне прибыль от государства. Тут рядом мой склад. Если честь выкарабкается, просто скажи, что я помог сохранить ему жизнь. Он хохотнул. Представляю, как это раздосадует его. Ричард улыбнулся. Он понял, что хотел сказать Билл. Чейз не любил, когда ему помогают. Билл действительно знал Чейза. Я позабочусь о том, чтобы он узнал, что ты спас ему жизнь. Трактирщик казался обрадованным. Теперь об этой женщине. Если она живёт одна, да ещё возле границы, и я собираюсь просить её о помощи, то думаю, было бы неплохо, если бы я ей кое-что привёз. Ты не мог бы собрать для неё немного припасов? Конечно. Я признанный поставщик. Меня снабжают из оленьих земель. Конечно, грабители-советники дерут налоги. Я могу занести это в конторскую книгу, чтобы правительство раскошелилось, если, конечно, это официальное поручение. Официальное. Вернулся Рэнди с тазом, водой и полотенцами. Кэлен вложила ему в руку серебряную монетку и попросила присмотреть за лошадьми. Он повернулся за разрешением к отцу. Билл кивнул. Только скажите мне, которая из лошадей ваша, и я в особенности позабочусь о ней. С широкой улыбкой попросил Рэнди. Они все мои. Улыбнулась в ответ Кэлен. Позаботься обо всех. От них зависит моя жизнь. Лицо Рэнди стало серьезным. Можете на меня положиться. Он попятился к двери, и когда осталась видна только его голова, добавил. Я хочу, чтобы вы знали, я не верю ни единому слову из того, что болтают о вас внизу. Я им так и сказал. Кэлен невольно улыбнулась. Спасибо, но не стоит из-за меня рисковать. Держись, пожалуйста, подальше от этих людей и не говори, что разговаривал со мной. Это только распалит их. Рэнди улыбнулся, кивнул и скрылся с глаз. Билл закатил глаза и потряс головой. С улыбкой повернувшись к Кэлен, подумайте, может вам остаться и выйти замуж за моего сына? Ему бы не помешало жениться. В глазах Кэлен мелькнуло странное выражение боли и испуга. Она опустилась на кровать и уставилась в пол. Это просто шутка, девочка, извиняясь, сказал Билл и повернулся к Ричарду. Я принесу ужин: вареная картошка и мясо. Мясо? С подозрением спросил Ричард. Не волнуйтесь, хихикнул Билл. Уж вас-то я не стану кормить тухлым мясом. Это может стоить мне головы. Через несколько минут он вернулся, поставив на стол два дымящихся блюда. Спасибо за помощь, сказал Ричард. Билл поднял бровь. Не беспокойтесь, я всё впишу в конторскую книгу и утром принесу её вам на подпись. В Хартленде вашу роспись знают? Надеюсь, Ричард улыбнулся. Меня зовут Ричард Сайфер, мой брат первый советник. Билл изумлённо заморгал. Прошу прощения, не за то, что ваш брат первый советник. Прошу прощения, что не знал. Я устроил бы вас получше. Вы можете остановиться в моём доме. У нас не богато, но лучше, чем здесь. Я прямо сейчас перенесу ваши вещи. Билл, всё в порядке. Ричард подошёл к трактирщику и положил руку ему на спину. Теперь хозяин выглядел не так угрожающе. Первый советник не я, а мой брат. Комната отличная, всё превосходно. Вы уверены? Всё? Вы ведь не пришлёте сюда войско? Ты нам действительно очень помог. К тому же, я не имею к войску никакого отношения. Его слова не убедили Билла. Вы здесь с главным стражем границы. Он мой друг, тепло улыбнулся Ричард. Уже много лет. И старик тоже, они просто мои друзья. Глаза Билла просветлели. Ну, если это правда, то может мне добавить в конторскую книгу ещё пару комнат? Это будет выглядеть, как будто вы провели ночь в разных комнатах. Не переставая улыбаться, Ричард потрепал хозяина по спине. Это было бы неправдой. Я не стану под этим расписываться. Билл вздохнул и расплылся в улыбке. Значит, ты действительно друг Чейза. Он одобрительно кивнул. Теперь я тебе верю. Сколько я его знаю, мне так и не удалось упросить его внести пару лишних строк в конторскую книгу. Ричард вложил в руку трактирщика серебряную монету. Но это было бы справедливо. Я ценю то, что ты для нас делаешь, и оценю ещё больше, если сегодня вечером ты разведёшь Эль водой, а то ведь они могут и умереть от чрезмерного пьянства. Билл, понимающе улыбнулся. У тебя опасные посетители, добавил Ричард. Трактирщик посмотрел ему в глаза, перевёл взгляд на Кэлин и снова на Ричарда. Сегодня действительно опасные, согласился он. Ричард пристально посмотрел на него. Если сегодня ночью кто-нибудь попытается вломиться в эту дверь, убью не задумываясь. Билл долго не сводил с него взгляда. Я позабочусь о том, чтобы этого не случилось. Пусть даже мне придётся стравить ребят друг с другом. Он направился к двери. Садитесь за стол, ужин стынет. И позаботься о даме, у неё есть голова на плечах. Он повернулся к Эллен и подмигнул. И прихорошенькая. И ещё, Билл, граница рушится. Через пару недель она исчезнет совсем. Позаботься о себе. Трактирщик со свистом втянул в себя воздух. Держась за ручку двери, он долго смотрел Ричарду в глаза. Думаю, что совет не того брата сделал первым советником. Но они не были бы советниками, если бы стали думать о чём следует. Я приду утром, как только рассветёт и можно будет отправляться в путь. Когда он ушёл, Ричард и Кэлен сели рядом на низкую скамейку и принялись за еду. Комната была ближе к чёрному ходу, а народ внизу шумел в зале у фасада, так что вокруг было тише, чем Ричард мог предполагать. Снизу доносился только приглушенный гул завсегдатаев трактира. Еда оказалась лучше, чем можно было надеяться. А может, они просто здорово проголодались. Постель тоже выглядела соблазнительно, потому что он смертельно устал. Кэлен это заметила. Прошлой ночью ты спал только час или два, так что сторожить буду я. Если эти ребята всё же надумают к нам подняться, им придётся сперва набраться храбрости. Но если это всё же произойдёт, лучше бы тебе немного отдохнуть. А что, когда отдохнёшь, убивать легче? Ричард тут же раскаялся в собственной резкости. Он не хотел этого. Он почувствовал, что сжимает вилку так, будто это меч. Извини меня, Ричард. Кэлен гоняла картофелину вилкой по тарелке. Она говорила едва слышным шёпотом: "Мне так жаль, что тебя в это всё втянуло. Я не хочу, чтобы тебе пришлось убивать людей. Я не хотела, чтобы ты убил тех внизу. Вот почему я так поступила, чтобы тебе не пришлось убивать". Он смотрел на Кэлен, молча созерцавшую собственную тарелку. Сердце разрывалось при виде той муки, которая читалась у неё на лице. Ричард шутливо толкнул её в плечо. Как бы там ни было, но я ни за что на свете не отказался бы от этого путешествия. Ведь со мной друг. Кэлен заметила краем глаза его улыбку и улыбнулась в ответ. Прижавшись на мгновение к его плечу, она подцепила вилкой последнюю картофелину. От её улыбки на душе у Ричарда стало теплее. "Почему ты хотел, чтобы я попросила мальчика позаботиться о лошадях?" "Результаты. Ты говоришь, главное результат. Бедный парнишка в тебя влюбился. Он позаботится о лошадях лучше, чем мы сами бы это сделали. Ведь его попросила ты". Кэлен недоверчиво посмотрел на него. "Ты производишь впечатление на мужчин", уверил её Ричард. Её улыбка погасла, на лице снова появилось загнанное выражение. Ричард понял, что слишком близко подошёл к её тайне и не стал больше ничего говорить. Когда они покончили с ужином, Кэлен подошла к тазу, обмакнула в воду краешек полотенца и направилась к Зеду. Она заботливо протёрла волшебнику лицо и посмотрела на Ричарда. "Всё так же. Пожалуйста, Ричард, ложись спать. Я посторожу первое, ладно?" Он кивнул, опустился на кровать и через несколько секунд погрузился в сон. Кэлен разбудила его ближе к утру. Когда она заснула, Ричард умылся холодной водой, стараясь окончательно прогнать сон. Сел на лавку и, прислонившись к стене, стал ждать, готовый к любым неприятностям. Он сосал сушёные фрукты, пытаясь избавиться от неприятного привкуса во рту. За час до восхода солнца раздался нетерпеливый стук в дверь. "Ричард", позвал приглушённый голос. "Это Билл. Отопри. У нас неприятности".